Глава 10. Икари. Шия вела себя несколько нервозно во время обсуждения дальнейших планов. Вертела хвостом виновато, как мне показалось. Поэтому я решил успокоить ее с помощью ночевки. Кицуна ведь обожала спать. Правда, хвост ее снова использовался в качестве подушки, но за все приходится платить. Не просто так, ведь один день службы шел для нее за два. Признаться, мне не слишком хотелось пускаться во все тяжкие и начинать развивать других адептов. Но бездна четко дала мне понять, в одиночку пройти ее невозможно. И даже само выживание здесь под вопросом. Если я хочу вознестись наверх, словно мифический Икар, мне придется прибегать к услугам других людей. Мириться с их тараканами, предательствами, взбрыками и прочими особенностями рода людского. Монстры намного лучше. Тем не менее, давно стало очевидно, что живой адепт полезнее эмиссара. Что уж говорить про чемпиона в питомцах. Шию я старался не сильно хвалить, но благодаря различным бонусам и усилениям она стала настоящей машиной для уничтожения всего живого на своем пути. Не представляю, как можно заменить чемпиона Плута на рядового эмиссара. Нечто похожее происходило в бездне, только в большем масштабе. Духи-хранители старались следить за соблюдением правил, но далеко не везде они работали. Одинокому отряду, пускай и состоящему из чемпионов, невозможно вечно противостоять крупнейшему клану бездны. Рано или поздно нас сомнут, высекут и высушат, как это произошло с рыжей плутовкой. Чтобы избежать подобной участи, я вижу лишь два пути. Либо оставаться в тени, что более невозможно, либо создать свой клан. На эту мысль меня натолкнула мечта Эль. Уши бы оторвать, подлюки. Болезнь наложила на меня свой отпечаток, превратив из обычного пацана в нелюдимого задрота. Я только-только примирился с соседством других адептов, а теперь придется взваливать на себя новую тяжелую ношу. Снова козни, интриги, предательства, шепотки за спиной. Возможно, мне стоит принять приглашение и стать участником клана Тайрен или других крупных игроков. Формально я не имел права ни вступать, ни создавать кланы. Будет крайне неудобно жить без доступа к клановому функционалу, но никто не запрещал вступать в союзы путем различных договоренностей. Нечто вроде гильдии, которая не имела никакого статуса в системе бездны. Ну да ладно, будем решать проблемы постепенно. Посмотрим, что выйдет из клановой истории. Кое-какие планы на бывших узников Фарадшор у меня уже имелись. Да, за ними не стоит серьезные силы. По сути, они сейчас представляют из себя жалких оборванцев. Однако меня восхитили их упорство и сплоченность. Пред лицом серьезной угрозы они объединились, помогли друг другу и стали держаться вместе. Настоящее боевое братство, к коему и я тоже имел прямую причастность. Да, их не так много, но зато им можно доверять. Насколько вообще кому-то можно доверять в бездне, конечно. Кицуна сладко посапывала, свернувшись клубочком, когда я проснулся поутру. Ежедневная обязательная процедура тисканья лисьих ушек и хвоста разбудила рыжую чемпионку. Кормить дам завтраком не стал, поскольку планировал еще уладить различные дела в городе. Но решил захватить запас вкусностей с собой, в том числе немного мозгов и булочек с корицей. Спустившись в зал гостиницы, я обнаружил небольшую делегацию во главе с Мерком Досторганом. Чемпион-некромант был не в духе. «Ты солгал мне, Летов!» — сходу бросил он обвинение. «Шия Формин жива!» «Верите досужим сплетням?» — хмыкнул я. «Хочешь сказать, что не являешься чемпионом?» «Я навел кое-какие справки», — поведал Мерк. «А тебе давно пошли слухи. В первую очередь из-за связи с Шией, а также темной эльфийкой, что гонялись за тобой. Еще всех удивило, что тебе достался дар приручения эмиссаров в бездне. За такое надо минимум руку или ногу отдать, а ты ходишь, как ни в чем не бывало. Также тебя видели со щитом вместо гримуара, когда соответствующую ауру еще активировать не мог при всем желании. Все это явно части чемпионского бонуса». «Допустим», — вздохнул я, устав отпираться. «Что тебе от меня надо?» «Мне заплатили за голову Шии Формин», — процедил чемпион-некромант. «Она должна быть мертва. «Считайте, что Шия Формин мертва», — обронил я. «Хватит держать меня за идиота! Либо ты отдаешь нам плута, либо...» — надавил мужчина. «Спокойно, спокойно!» — подняла руки красивая женщина и лучезарно улыбнулась. «Я представляю клан Тайрон на этой встрече. У нас есть к вам деловое предложение, господин Летов. Не желаете ли стать частью великого клана Тайрон? Нам есть, что предложить вам. Достойная плата и лучшие напарники, в том числе чемпион-некромант». «Не собираюсь я ходить в одном отряде с этим прохвостом», — фыркнул Мерк. «Если клан скажет, значит, будешь ходить», — надавила женщина. «И такой подход мне сразу не понравился. Не люблю, когда мне диктуют условия. Раз они помыкают чемпионом-некромантом, то и со мной дела будут обстоять не лучшим образом. Думаю, мы придем к компромиссу по вопросу Шии Формин», — продолжила представительница. «Если она... в полной вашей власти, то мы отзовем все претензии. Но только в том случае, если вы согласитесь стать частью клана Тайрон. Если хотите, я организую вам встречу с самим лордом Тайрон. Уверена, ему есть что обсудить с чемпионом-призывателем». «Я подумаю над вашим, без сомнения, щедрым предложением», — заметил я, стремясь выиграть время. «Сначала надо послушать, что скажут другие стороны». «Мне не хочется выставлять наш клан с недружественной стороны, но лучше всегда помнить, что враги Тайрон лишаются доступа в Хандруст и другую собственность клана. Лучше строить добрые отношения», — улыбнулась она. «Если выберете другой клан, мы будем вынуждены снова поднять вопрос Шии Формин». «Я понял вашу позицию», — произнес я нейтральным тоном. «Если у вас все, то мне пора идти». «Удачной охоты, господин чемпион», — пожелала мне представительница клана Тайрон. «Следи за спиной, Летов», — обронил Досторган угрюмо. «Очевидно, чемпион-некромант все еще был недоволен, что из-за меня пострадала его репутация. Он же объявил во всеуслышание об окончательной победе над Кицуне, получил плату. А теперь оказывается, что его выставили пустобрехом. Жаль, что наши отношения с Мерком ухудшились. Я бы не отказался взять чемпиона-некроманта в свой отряд, сделав пати еще более имбовой. Но отдавать своих петов кому бы то ни было не собирался. Хвост рыжей десницы урка принадлежит Икари Летову». Я оставил представителей клана Тайрон, покинув гостиницу у провала. Погода с утра в изумрудных равнинах стояла чудесная. Ласковые лучи, источаемые лианами на потолке яруса, отогревали Хандруст от ночного озноба. Будет жаль потерять доступ в город, но приговором это не станет. Можно и на дно мотаться. «Гля, это действительно он! Чемпион-призыватель!» Бескультурно принялись в меня показывать пальцами. «Сволочь, верни нам Шию Формин!» — заявил какой-то серф-оборванец. Похоже, и в Хандрусте процветало попрошайничество и прочие сопутствующие бизнес-процессы. Гильдия нищих, как и клан Тайрон, быстро меня разыскали. «Шия отрабатывает свои прегрешения. Когда срок подойдет к концу, она получит свободу», — обронил я нехотя. «Передай остальным и перестаньте меня доставать!» Пацан чуть ли не под ноги мне бросался, стремясь задержать, но я оттолкнул его в сторону. «Вот же фанатик! Я ведь могу убить серва даже в безопасной зоне, тогда как он адепту ничего не сделает. Некоторые люди совершенно не ценят собственную жизнь». Слухи распространялись со скоростью звука. Когда я достиг рынка, горожане уже вовсю судачили о новом чемпионе-призывателе. Люди поглядывали на меня искоса, некоторые подходили поболтать, другие пытались затянуть меня в свой клан или отряд. Несколько человек слали вслед проклятия из-за покушения на жизнь несравненной рыжей десницы урка. Зато у торговцев я стал желанным клиентом. Мне охотно делали скидки благодаря за поимку Кицуне. В Хандрусте Лисятина побывать не успела из-за низкого левела, но купцы со страхом ожидали, когда же она, наконец, преодолеет разрыв, пройдет испытание класса и начнет их кошмарить. Город оставил в целом положительное впечатление. И тут тоже существовали трущобы, но все же в сравнении с Фамсхулом поселение выглядело достаточно зажиточным и ухоженным. То ли дело в хорошей погоде, то ли обширных фермерских угодьях и высоких каменных домах в центре, то ли в высоком уровне яруса. В Хандрусте можно было встретить практически любые навыки и экипировку, которые могли потребоваться благочестивому охотнику на монстров. Кузнечные мастерские в основном были сосредоточены на дне, но готовый товар сюда завозили. Пока что решил отказаться от легких доспехов редкого ранга, поэтому трофей в виде шляпы звездочета продал. Посох остался у Желтозуба. Эмиссар с ним наносил урона почти как целый колдун. Продал весь пепел разных цветов, который в Хандрусте активно использовался в качестве удобрений. Избавился и от остальных многочисленных трофеев с монстров. Оставил только запас мозгов. Все еще не могу привыкнуть, но раз уж организм Тайха требует, пусть кушает на здоровье. Продал 1,5 десятка кристаллов, оставив про запас 18 единиц. Мало ли, для чего пригодится. Первым делом приобрел самый дешевый свиток воскрешения. Предмет отправил в инвентарь к Китсуне. Если Тайха снова не выживет до конца боя, то подобный резерв будет как нельзя кстати. Я уже привык, что меня убирают одним из первых. Такова уж судьба у хлипких классов, вроде колдунов или призывателей. Прокачал суть до редкого ранга. Теперь при осмотре адептов дополнительно показывались мана и класс. Полезная фича, если учесть, что в однотипных шмотках порой сложно оценить роль адепта в бою. Я сам вполне мог надеть тяжелую броню, взять в руки меч и выдавать себя за танка. Редкая суть позволяла избежать подобных казусов. Новые навыки у призывателей появлялись на верхнем ранге, так что обошелся без свитков. Приобрел относительно недорогой браслет 2-го шанса глубинного ранга. Все, что он делал, это на 90% увеличивал доступное время на воскрешение. Если бой затянется, плюс к этому свитки воскрешения и навыки действовали не моментально, то меня могут банально не успеть поднять. Так что аксессуар может пригодиться, хотя очередных смертей хотелось бы избежать. Гримуаром я практически перестал пользоваться, так что браслет занял его место в одном из 3 слотов аксессуаров. Разве что на снежном хребте придется выбирать, вместо чего поставить меховой плащ. Тайхо получила редкий ультимативный покров, который действовал дольше, плюс время отката снижалось. Раз уж ее чемпионский билд был завязан на данный навык, следует его прокачивать. Воскрешение и отпор апнули до глубинного. Теперь Тайха могла за раз воскресить 2 адептов, хоть данная фича нам и не требовалась. Главное, что навык теперь работал немного быстрее. Также наш рыцарь обзавелась недостающей личной аурой глубинного ранга под названием «Глухая стена». На 27% снижалась вероятность получить эффект оглушения, кровотечения и критического удара. Полезно для танка. Кнут погонщика кормить не стал, поскольку характеристик не доставало для верхнего ранга. Да и средства быстро иссякли. Можно было подтянуть свой среди чужих. Шансы протиснуться среди монстров повышались, и появлялась возможность проскользнуть мимо эмиссаров, но низкая. Пока решил не трогать. Эмиссары на таких ярусах встречались нечасто. Поглядывал на интересный навык инкогнито, но стоил он каких-то совсем нереальных денег. Жаба душила. Имя — Икари Летов. Здоровье 36 из 28 плюс 8. Мана 36 из 32 плюс 15%. Уровень 18. Класс «Призыватель». 4 активных призыва. Характеристики. 2 свободных очка. Сила — 10. Ловкость — 16. Стойкость — 14 плюс 4. Мудрость — 16. Навыки. Призыв — 3. Приручение — 3. Суть — 3. Здоровая стая — 3, гнев фамильяра — 3, навигация бездны — 3, мастер потока — 2. Ауры. Второе дыхание стаи — 3, личное. Свой среди чужих — отряд. Ореол ясности — 3, отряд. Атрибуты. Призыватель — 3, чемпион-призыватель, дар 6 бездны, дар 15 бездны. Навыки у Китсуны были прокачаны практически полностью. Единственное, что я мог ей дать, — это экипировку. Ко всему прочему, я ведь еще и смогу вернуть вещи обратно, как это произошло с Дроу. Разбойничий набор ушел с молотка. Вряд ли Эль вернется в питомник после того, как она раскрыла мой секрет, так что держать экипировку в запасе смысла нет. Я долго ходил и приценивался к серебряным катанам. Дорогие заразы! Но один ушлый табакси-торговец сумел меня уболтать. Пришлось продать старые железные клинки Китсуны и еще 9 кристаллов. Я надеялся, что повышенный дамаг с лихвой окупит затраты. Если нет, всегда можно будет продать оружие. Правда, разница на перепродаже достигала 30%, что тоже солидная сумма. Разумеется, сбыть серебряные катаны по той же цене я не мог, только если не простою несколько недель на рынке в ожидании щедрого покупателя. Если не будет колебаний цен, да и золоток в торговом ряду тоже надо платить. Тем не менее, лучше уж дарить питомцам экипировку, нежели навыки, которые я точно не смогу вернуть никаким образом. Следующим делом я направился к администрации Хандруста. Там сумел пробиться к заместителю начальника охраны города. Помог мой титул чемпиона. Тот выслушал мою претензию к стражам на вратах. Пришлось немного поспорить, но все-таки мы сошлись в цене. Меня будут пропускать за 100 золота в качестве взноса. Дороговато, но если дела пойдут в гору, то можно не обращать внимания. Настал черед главного мероприятия. Как оповестить адептов о том, что появился некто, предоставляющий эксклюзивные услуги? Существовала лишь одна организация, в которую народ обращался регулярно — гильдия авантюристов. У них и свое отделение в Хандрусте имелось с уменьшенной версией монолита камня заданий. Можно еще объявление рядом с причальным узлом повесить. На центральной площади Урка таких много висело. Или нанять крикуна-зазывалу, который будет завлекать публику. А что, сервы много денег не берут? Можно будет попробовать. Гильдия авантюристов Хандруста выглядела намного проще. Скорее, как крупный трактир со странным черным камнем в углу помещения. На этот раз в качестве распорядительницы выступила сексуальная тифлинг. Знают, заразы, кого сажать за стойку. Для членов гильдии разрешалось оставлять объявления на доске бесплатно. Мне напомнили, что трехмесячный период, который я оплатил, скоро закончится. А для авантюристов глубинного ранга цены выше, чем для новичков. Мне помогли составить объявление крупными буквами, после чего я повесил пергамент на свободное место на стене трактира. Народу внутри было не так много, но адепты с интересом следили за моими манипуляциями. Все же слухи о моем чемпионстве распространялись быстро. «Минутку внимания!» — прочистил я горло и обратился к толпе. «Дамы и господа! Чемпион-призыватель Икари Летов предоставляет уникальные услуги. Никто в бездне не способен дать вам то, что могу дать я. Во-первых, скоростная прокачка уровней развития с 9 по 18. Всего за день 2 поднимем. Невозможно! Как ты это собираешься сделать?» — последовали вопросы из зала. «Узнаете рано или поздно», — отмахнулся я. «Сколько стоит?» «Недешевое удовольствие. Икари Летов предоставляет свои услуги для состоятельных адептов. Помимо прочего, я могу снизить ваш уровень развития до 18, если таковые желающие возникнут. Ну а главный гость программы, конечно же, не повышение или снижение уровней развития. Я предлагаю нечто большее». Я сделал театральную паузу, обведя собравшихся взглядом. «Сильнейшие бонусы при прохождении испытания Снежного Хребта!» «Чего?» «Ты бредишь! Даже в отряде с чемпионом сильнейшие не дают!» «Вдвоем его не пройти! Испытание легко проходится в одиночку», — огорошил я. «Чё? И как тогда ты собираешься водить других адептов?» «Всему свое время. Все собравшиеся здесь адепты уже прошли второе испытание класса, так что моими клиентами вам не стать. Но если у вас есть друзья и знакомые, которые хотят стать сильнее, рекомендуйте чемпиона-призывателя Икари Летова. Всего за 15 кристаллов души я проведу их через снежный хребет и обеспечу лучшие бонусы класса. Гарантия чемпиона». 15 кристаллов? Побойся богов! Сверх бездны рухнул!» «Не, ну за топовые бонусы класса можно и отвалить бабла. Это же на всю жизнь!» — возразил возмущающимся один из адептов. «Найти мастера Икари Летова вы сможете в заснеженном приюте». Объявление вызвало небывалый ажиотаж. Многие считали цену завышенной, не зная, что минимум 9 кристаллов уйдет на само приручение. Лишь 6 единиц пойдут мне в копилку. Высокая цена отсечет часть желающих, но я в любом случае каждого встречного качать не собирался. А если будет много клиентов, то и вовсе подниму цены. Жаль, раньше я не подумал о своем уровне развития. Если бы прошел испытание пораньше, то не апнулся до 18 левела. Ведь если бы я сейчас оставался на 17 левеле, то мог бы обнулять старые достижения других адептов, как это произошло с Элькой. Думаю, многие бы отстегнули большие суммы, лишь бы заменить свои жалкие плюс 5% или плюс 10% на твердые плюс 15% или плюс 30%, в зависимости от типа бонуса. Почему уровень прирученного существа снижался, было в целом понятно. В теории, адепта-призывателя на нубском левеле могли провести в отряде на верхний этаж, где он бы приручил крутого монстра высокого левела, а затем вернулся на родной ярус и спокойно качался, пользуясь преимуществами в уровне своих петов. Забавно, что с адептами концепция работала аналогично. Выходит, это один из немногих способов снизить левел адепта в бездне. Правда, практического применения у такого трюка мало. Возможно, кто-то захочет пройти заново повышение класса на 26-м ярусе. Если я сброшу его до 18-го, адепт потеряет повышение, как это было в случае Эль, но получит второй шанс попробовать себя в испытании. В следующий раз надо будет постараться остановиться на 25-26 левеле, чтобы иметь возможность одновременно сбрасывать уровень и водить адептов через повышение класса. Я не хотел заниматься подобной нудной деятельностью — водить и прокачивать других адептов. Возможно, среди них встретятся те, кто возжелает убить меня и предаст, ведь в бездне можно доверять лишь самому себе. С другой стороны, деньги я любил не меньше, чем красивых пышногрудых дам. В итоге жадность победила желание оставаться в тени. Икари Летов будет фармить золото и кристаллы.